За лунним камнем. Луноходи. К 70-м годам в Советском Союзе создается новое поколение лунных космических аппаратов, позволявших решать широкий спектр научных задач. В основу конструктивного построения этих автоматических станций было положено их разделение на ступени, первая из которых, посадочная, представляла собой унифицированный автономный ракетный блок, обеспечивающий выполнение коррекции траектории при перелете Земля-Луна, выход на селеноцентрические орбиты с широким диапазоном орбитальных параметров, маневрирование в окололунном пространстве и, наконец, осуществление посадки в различных районах лунной поверхности. В качестве полезного груза ступень могла нести различное оборудование. Создание станций нового поколения стало решающим фактором при осуществлении выдающихся экспериментов в области изучения Луны с помощью космических аппаратов. Забор лунного грунта с его доставкой на Землю и работа передвижных лабораторий на лунной поверхности. Однако, прежде чем перейти непосредственно к этим экспериментам, рассмотрим более подробно элементы конструкции новых АЭС и их оборудование. Посадочная ступень включала в себя систему топливных баков, жидкостные ракетные двигатели с регулируемой тягой, приборные отсеки и амортизирующие опоры. На посадочной ступени монтировались микродвигатели и датчики системы ориентации, а также емкости с рабочим телом двигателя и антенны радиокомплекса. Основным силовым элементом посадочной ступени был блок топливных баков, состоявший из четырех сферических емкостей, соединенных в единую конструкцию. На них крепилась двигательная установка и все необходимое оборудование. Снизу к бакам пристыковывались амортизирующие опоры. Посадочная ступень имела два сбрасываемых отсека, каждый из которых состоял из двух топливных баков и расположенного между ними герметичного контейнера с аппаратурой системы астроориентации и автоматики радиокомплекса. В специальных отсеках они отбрасывались перед заключительным этапом торможения при посадке. Размещалось оборудование и топливо, необходимое для перелета к Луне. Двигательная установка новых АЭС состояла из основного однокамерного двигателя, двухкамерного двигателя малой тяги, управляющих газовых сопел и системы подачи топлива в камеру сгорания. Основной двигатель АЭС предназначался для проведения коррекции траектории и для торможения. Двигатели малой тяги работали непосредственно перед посадкой. Основной двигатель имел насосную подачу топлива в камеру сгорания и допускал возможность многоразового включения. Работал он в трех режимах. В диапазоне тяги 750-1930 кг. Двухкамерный двигатель малой тяги имел вытеснительную подачу топлива. Мог включаться только один раз и работал в трех режимах. В диапазоне тяги от 210 до 350 кг. Каждая из опор посадочного устройства, предназначенных для гашения кинетической энергии станции в момент касания лунной поверхности и для сохранения устойчивого положения после посадки, состояла из V-образного подкоса, опорного диска и амортизатора. Во время старта ракеты-носителя с АЭС опоры были подняты и находились в сложенном состоянии. После отделения станции от последней ступени ракеты-носителя опоры под действием пружины открывались в рабочее положение. Полет АЭС к Луне теперь осуществлялся в несколько этапов. После отделения от последней ступени и выхода станции на трассу перелета координационно-вычислительный центр на основе траекторных измерений, определяя отличие действительных траекторных параметров от расчетных, принимал решение о необходимой коррекции, вычисляя время включения двигателя и направление корректирующего импульса. Все эти данные в виде команд передавались на борт АЭС и закладывались в блок памяти системы управления –